Глава 29. «Нашли телефон Олега? Вот здорово!» — обрадовалась Элла. «Муж очень расстроился, когда обнаружил, что мобильного нет. Где он был?» «В саду, у калитки», — солгала я. Элла всплеснула руками. «Олежек растеряха, то перчатки посеет, то кошелек в магазине оставит. А зонтики ему я вообще покупать перестала, а он их несметное количество неизвестно где оставил. Спасибо вам, большое спасибо!» «Позор!» — раздался голос Елизаветы Гавриловны. «Весь город об Али Иннокентии гудит. Запрещаю девке здесь появляться!» Элла втянула голову в плечи и зашептала. «Бабушка из салона красоты буквально вне себя приехала. Ей как раз волосы краской намазали, и тут какая-то клиентка вошла, начала про Аллу говорить. Представляете? Елизавета Гавриловна домой вернулась и никак не успокоится. Приказала Алле позвонить и сказать, ты нам больше не родня. Нина Анатольевна набрала номер дочери, а тот отключен». Я попыталась успокоить расстроенную Эллу. «Неприятности не длятся вечно. Сплетники поболтают языками и замолчат». «Вы из Москвы, уклада маленького города не знаете», — вздохнула Элла. «А тут люди столетиями о чужих ошибках помнят. Я в детстве жила в Октябрьске, в интернате. Город большой, не Москва, но и не гидрозавод. Скорее, как Нижнегорск. Жителей много. Так наши воспитательницы каждый день о своих соседях и знакомых сплетничали. Все про них знали. Говорили, например, у Петровых дочь родила. Небось, Наташка не от мужа забеременела, а от своего любовника-шофёра. У Петровых всегда девочки рождаются, и прабабка ее, и бабка, и мать дочками разрешались, а у Наташки парень. Здорово, да? Детьми педагоги совсем не занимались, только чужие дела обсуждали, да орали на нас. Я все время, пока была там, мечтала найти родную маму. Ложилась вечером в кровати, представляла. Открывается дверь, входит красивая женщина, улыбается мне и говорит: «Эллочка, тебя из коляски цыгане украли. Я много лет искала доченьку и, наконец, нашла. Пошли домой». А потом узнала, что меня мать в роддоме оставила. Звали ее Татьяна Петровна Попова. «А разве детям-отказникам сообщают, кто их на свет произвел?» Удивилась я. «Думала, это запрещено». Элла спрятала руки под передником. «Мне никто ничего не рассказывал. Просто в 14 лет я залезла тайком в канцелярию детдома и нашла свою карту. А там было про Попову написано, даже адрес ее имелся. На следующий день я вместо школы к ней поехала. Дверь мужчина открыл. Услышал, что я Татьяну Петровну еще и руками замахал. Ишь, кого вспомнила, сестра моя давно спилась, ступай отсюда. Я тебе никто, не навязывайся в родственницы, помогать не стану. Самому денег не хватает». «Печальная история», — вздохнула я. «Я ведь тоже могла в детдоме очутиться, но мне повезло. Нашлась женщина, которая меня приютила и воспитала». «Важно не начало жизни, а то, какой она потом стала», — сказала Элла. «И мне невероятно повезло. Я с Ниной Анатольевной живу, она лучшая свекровь на свете». «Элла!» — заорала Елизавета Гавриловна. «Где тебя носит?» «Ой!» — спохватилась жена Олега. «Обещала бабушке массаж ног сделать. Ей от нервов помогает. Извините, Виола, побегу. Ужин на столе? Ниночка, ваши любимые котлетки из киржача сготовила. Она такая внимательная. На нее забот через край навалилась. Катя умерла, Алла убежала. Придется ей одной в пансионе крутиться. Ну ничего, я подала заявление об уходе. Буду Нине Анатольевне помогать. Как-нибудь справимся». «Элла!» — снова завопила старуха. Та кинулась на зов, а я прошмыгнула в отведенное мне помещение и заперла дверь. Ни за что не пойду в столовую, там сейчас бушует старуха. Да и есть отвратительные рыбные биточки, изображая восторг, я уже просто не могу. Покойный профессор тоже частенько прятался здесь от семейных сборищ. В небольшой нише в кабинете Геннадий Петрович оборудовал кухонный уголок, там на столике стоят электрочайник, сахарница и коробка с чаем. Я открыла картонную коробку и понюхала пакетики. Совсем свежие, наверное... Нина Анатольевна купила чай специально для меня. Прекрасно, ужин есть. Кондитерша всучила мне пакет с выпечкой, в нем непременно найдется что-то вкусное. Я пошла в ванную, налила в чайник воды из-под крана и неожиданно уронила его. Крышка открылась, вода вылилась на плитку. Я огляделась по сторонам, не нашла тряпки, решила вытереть лужу с помощью туалетной бумаги. Промокнула ее, стала вставать и прибольно ударилась спиной обо что-то твердое. Послышался громкий щелчок. Держась за поясницу, я выпрямилась и поняла, что стукнулась, а прикрепленную к стене пустую полочку, которая чуть приподнялась. Рассердившись на себя за неуклюжесть, я попыталась вернуть полку на место, дернула ее. Неожиданно снова раздалось щелк-щелк. Доска из пластика вдруг сдвинулась, но вместо того, чтобы опуститься, задралась еще выше и прилипла к стене. Ее дно открылось, оттуда выпал черный мешочек. Я успела схватить его, прежде чем он спланировал на пол. В полке оказался тайник, а я ухитрилась его открыть. Неприлично совать нос в чужие тайны, но я не удержалась и достала из торбочки самую обычную чайную ложку. Не серебряную, не золотую, а из дешевого мельхиора. Во времена моего детства такие столовые приборы имелись почти в каждой семье, не отличавшейся большим достатком. Мы с теткой Раисой пользовались похожими ножами-вилками, а вот у соседки Зины Казаковой были серебряные приборы, и она этим очень гордилась. Но зачем так тщательно прятать совсем недорогую вещь? Я смотрела находку. Рукоятка ложки имела весьма необычную S-образную форму. До сих пор все виденные мною чайные ложки имели либо круглые, либо овальные окончания, ведь вещицей с изогнутой ручкой неудобно пользоваться, хотя иногда попадались странные варианты. Один раз в каком-то кафе мне подали вилку и нож, ручки которых представляли собой до блеска отполированные трубки. Пользоваться этими приборами было невозможно, они выскальзывали из пальцев. К сожалению, дизайнеры часто увлекаются красотой или необычностью формы, позабыв о том, что вещь должна служить человеку, а не просто радовать глаз. «Ложечка-корёжечка», — пробормотала я. «И зачем тебе ложечка-корёжечка спрятали? Что в тебе ложечка-корёжечка особенного, а?» Внезапно в моей голове зазвучал голос попугая Бонни. «Щёлк-щёлк, ложечка-корёжечка, бум-бум, ш-ш». Потом вдруг вспомнился рассказ Олега о том, как он в подростковом возрасте записал на диктофон то, что говорил отец, оставшись один. Геннадий Петрович произнес: «А где у нас ложечка-корёжечка? Вот ложечка-корёжечка». Затем сын услышал, как куранты пробили два раза и удивился, ведь был вечер, то ли 10, то ли 11 часов. Держа в руке находку, я прошла в кабинет Геннадия Петровича, открыла напольные куранты и начала внимательно осматривать циферблат. Пространство за маятником и гирями. Часы были новоделом. Их просто стилизовали под старину. Как я это поняла? В самом низу нашлась маленькая табличка. «Мастер Игоркин. 1999 год». Спустя минут 10 я констатировала, что никаких отверстий нигде нет. Постояла в раздумье, потом перевела маленькую стрелку на цифру 2, а большую на 12. Прогудела бом-бом. Ну и что дальше? Зачем ложечка? Я уставилась на циферблат. Минуточку, под цифрой 1 открылось небольшое отверстие. Я сунула туда S-образно изогнутый конец ложки, легко повернула его. Ш-ш-ш. Из часов в самом низу, почти у пола, выехал ящик. Я села на корточки. Интересно, Геннадий Петрович сам заказал куранты с секретом, или они продавались такими? Здорово придумано. Замочная скважина становится видной только когда стрелки показывают 2 часа, потом она исчезает. Но даже если кто-то непосвященный окажется у часов в это время, он ни о чем не догадается. Через минуту время изменится, отверстие закроется. Единственное неудобство — если ящик выдвинут, часы останавливаются. Но ведь их нетрудно запустить снова, надо всего лишь толкнуть маятник. В тайнике лежала тетрадь в кожаном переплете. Я открыла ее и увидела записи, сделанные каллиграфическим почерком человека, у которого в первом классе был предмет под названием «Чистописание». Геннадий Петрович пользовался чернильной ручкой и каждую букву выводил очень тщательно. Я начала читать непредназначенные для моих глаз строки и поняла, передо мной дневник, который хозяин дома методично вел не один год. Это не заметки о событиях жизни, а скорее бухгалтерия. 17 июня. ЕГЭ 450 030 Т. Ремонт машины. 10 Т. НА на продукты. Безобразие, она много тратит на ерунду. 18 июня. Осталось 410 025 Т. Срубили 5 деревьев. Караед 12 Т. Коммуналка плюс электричество. ЕГЭ отругала меня, в доме слишком много люстр. 19 июня. Осталось 373 Т, 8. Продукты. Сколько можно жрать? НА не умеет вести хозяйство. 9 Т. На платье для Кати. Безобразие, у Катерины полно вещей. ЕГЭ снова меня отчитала. Я медленно перелистывала страницы. ЕГЭ — это, конечно, Елизавета Гавриловна. НА — Нина Анатольевна. Стало понятно, что Геннадий Петрович постоянно получал от тёщи деньги на содержание семьи. Суммы были не маленькими, но большой дом, большие расходы. В особняке постоянно что-то ломалось. Детям требовалась одежда, обувь. Не знаю, сколько зарабатывал профессор. В кондуите были только записи о расходовании средств старухи. Видимо, она требовала от зятя отчета за каждую копейку. Вот он и вел бухгалтерию. Понятно, почему доктор наук тщательно скрывал заметки от посторонних глаз. Жена, трое детей, невестка. Да и все вокруг считали, что они живут за счет трудов отца. А нет, денежный дождь капал из рук Елизаветы Гавриловны. Почему старуха пряталась за зятя? А еще, читая дневник, я сообразила. Профессор боялся тещи и ненавидел ее, терпеть не мог жену, считал ее дурой, а детей обузой. Замечания, сделанные автором на полях, ехидны, злые, полны негодования по отношению к тем, на кого приходилось тратить деньги. Ясно, по какой причине Геннадий Петрович дистанцировался от домашних. Они его раздражали, подчас бесили. Значит, Алла, сказавшая при мне, что отец боялся бабушки, которая могла легко заткнуть его, вопящего от ярости, была права? Ну да, Геннадий Петрович не мог ослушаться владелицу толстого кошелька. Но откуда у старухи столько денег? Вроде она говорила о том, что после смерти зятя вынуждена продавать драгоценности, которые достались ей от мужа. Однако это не подарки щедрого супруга. Ювелирные украшения собирал отец Анатолия Сергеевича, богатый купец. Вероятно, серьги, браслеты, ожерелья Елизавета Гавриловна выставляла на торги много лет. Но зачем это скрывать? Она тратит то, что ей завещал покойный муж. Никакого криминала нет. Она боялась сплетен чужой зависти? И почему прикрывалась зятем, а не дочкой? Хотя на последний вопрос ответ есть. Нина-то никогда не работала, откуда у нее деньги? Я отложила гроссбух, снова заглянула в ящик и вынула толстый блокнот размером с ладонь. Почти все страницы были заполнены рисунками, сделанными яркими разноцветными карандашами. На первом изображена полная женщина в бальном платье. Волосы у нее уложены в высокую прическу, шею обвивает жемчужное ожерелье, от которого на цепочках свисают крупные камни в тонкой золотой оправе. Внизу подпись. «Валентина Мадини. 1 июня. Праздник солнца». Рисовала Надя Василини. 1943 год.